Изящной, отточенной походкой манекенщицы, что навечно въедается в кровь, президент Солнечной Лиги вошла в зал заседаний. Оглядев собравшихся министров, она кивнула, приветствуя их, и подошла к круглому столу посередине зала. «Господа министры, прошу садиться!» Президент Салия Аш-Шагури, подавая пример остальным, первая опустилась в удобное кожаное кресло. Дизайн и эргономика многое смогли рассказать об этом кресле. Например, что в нем можно долго и комфортно сидеть, принимая важные решения. Или банально отоспаться, коль засиделся на государственной службе за полночь. А в нынешний кризис им всем теперь частенько придется ночевать прямо здесь, в подземном правительственном комплексе. В 100 метрах ниже, африканской саванны, под слоями стали, камня и бетона, способными выдержать прямое попадание мегатонного боеприпаса. Обычно совещания подобного уровня проходили в президентском дворце, что был построен на самом берегу Атлантического океана. Построен так близко, что соленый морской бриз залетал в открытые окна конференц-зала, а если случалась редкая в государственном учреждении тишина, то чуткое ухо могло расслышать и мерный рокот прибоя, перекрываемый скулящими криками чаек. Вот только учитывая серьезность ситуации и важность принимаемых решений, данное собрание было решено провести именно здесь, подальше от пронырливых журналистов, ради соблюдения наивысшей степени секретности. В конце концов, большую часть ответственности за случившийся кризис можно было смело возлагать на раздутую медиамагнатами шумиху. Ведь именно она заставила выбросить в корзину для мусора принятые месяц назад планы и судорожно искать новые, чтобы хоть как-то утихомирить растревоженный электорат. Барзаписцев хлебом не корми, дай только народ напугать. Но в любом случае новость о нападении враждебного иного разума вылезла наружу, и правительство с этим уже ничего не могло поделать. Поэтому сегодня и собрали так называемый «Малый президентский совет». Сама госпожа президент и 6 наиболее важных министров Лиги. Но на самом деле именно в малом составе правительства принимаются все самые важные государственные решения. Здесь и сейчас должна была определиться политика земной лиги на ближайшие несколько месяцев, а возможно и лет. Аш-Шагури выдержала небольшую паузу, ожидая, пока все рассядутся вокруг стола. «Пожалуй, начнем, господа. И сразу же перейдем к делу. Контроль над средствами массовой информации мы упустили. Информация о контакте и его последствиях уже распространилась среди населения Земли. Причем распространилась раньше, чем мы планировали, и вся разом. И население Земли задает нам вполне резонный вопрос. А что сделало правительство в условиях нынешнего кризиса?» Президент щелкнула пальцами, словно усиливая этим жестом драматичность поставленного вопроса. «По-моему, нам стоит задать этот вопрос уважаемому господину Оуэну». Загорелый поджарый мужчина средних лет, министр обороны Лиги, пробарабанил по столешнице нервную дробь. Вопрос он ожидал, но и ответить на него было почти нечего. «Госпожа президент, у нас практически не было времени. Все, что мы успели сделать, это направили к звездам за системой Аспайра все имеющиеся в наличии корабли корпуса изыскателей. Прочие поисковики будут отправлены в том же направлении по мере их возвращения в Солнечную систему. Помимо корпуса, в разведывательные миссии мы отправили половину крейсерского флота. Но данные от них начнут поступать не ранее конца нынешнего, начала будущего года. Слишком велики расстояния, госпожа президент». Министр обороны вывел на экран несколько диаграмм и принялся пояснять на примерах. «За прошедшие 34 дня мы увеличили финансирование рекрутинговых центров ВКС и инициировали перевод наиболее подходящих курсантов младших курсов непрофильных факультетов на обучение в Академии флота». Увидев недоуменно поднятые брови Аш-Шагури, Оуэн пояснил. «Мы прогнозируем нехватку обученного персонала флота. Наземные части на первом этапе кампании менее необходимы, и высвободившиеся кадры мы можем пустить на усиление флота. Это пока все, что мы можем сделать в рамках существующего бюджета и без официального объявления войны». «Выходит, информация о расположении звездных систем вероятного противника появится у вас не ранее начала следующего года», – уточнила Аш-Шагури. Министр обороны отрицательно покачал головой. «Увы, госпожа президент, я не стал бы особо рассчитывать и на это. Звезд слишком много. Даже обследуя наиболее подходящие из них, нам все равно придется проверять десятки, а то и сотни систем. Будет чудом, если первый же разведчик принесет нам координаты хотя бы одного заселенного ими мира». «Значит, о них вам сказать нечего». Президент чуть нахмурила идеально очерченные брови. «Тогда следующий вопрос. Что рекомендует Министерство обороны?» Оуэн снова коротко пробарабанил пальцами по столу, но, судя по выражению лица, на этот вопрос ответ у него был. «Вопреки всем усилиям комиссии по бюджетным расходам», — Оуэн покосился на министра финансов, — «в свое время нам удалось отстоять Институт стратегического планирования. Среди множества всевозможных, проработанных институтом сценариев, имеются и планы на случай вторжения враждебных разумных существ. И по всем признакам события разворачиваются по наихудшему варианту. Аспайры пошли на неприкрытую конфронтацию и, похоже, обладают ярко выраженным технологическим преимуществом». Ашагури облокотилась на стол. «И они откуда-то узнали координаты одного нашего мира?» Министр обороны поморщился, словно от зубной боли, но все же ответил. 5 лет назад, в том же направлении, исчез исследовательский корабль «Золотая лань». Поисковик их Невмон был отправлен по точно такому же маршруту, и одной из его второстепенных задач был поиск «Золотой лани». По мнению наших аналитиков, существует большая вероятность того, что лань попала в руки аспайров. Или что там у них вместо рук. Учитывая сроки, времени на изучение и проверку данных с поисковика, у аспайров было предостаточно. Возможно. Кстати, аспайрами, как я поняла, их прозвали по названию системы, где погиб их Невмон. Так точно, госпожа президент. Незадолго до собрания Ашагури ознакомилась с выводами научных аналитиков, и те в один голос утверждали, что информацию о колонии Франца Иосифа нападающие получили на захваченном корабле корпуса изыскателей. Отрадно, что аналитики Министерства обороны пришли к тем же выводам. Оуэн, видя, что Ашагури чуть заметно кивнула, заговорил еще энергичнее. И кроме того, неизвестно, координаты каких еще миров аспайры сумели вытащить из памяти их Невмона. У нас нет данных о том, что сейчас происходит в системе Каштура. Ситуация очень рискованная, госпожа президент. Это... Оуэн на миг умолк, потер ладонью распаренный лоб, но все же решился и произнес страшные слова. Это начало большой тотальной войны. Я считаю, нам необходимо срочно переводить экономику на военные рельсы. Сухой, нескладный министр финансов протестующе вскинулся. «Господин Оуэн, отчего вы столь уверены в неизбежности тотальной войны? Откуда вы вообще взяли, что она начнется? Не было ни переговоров, ни даже официального контакта с их руководством». «Вы считаете, что уничтожение их Невмона и потери целой звездной системы недостаточно отображают враждебные намерения аспайров?» «А вы, кажется, не совсем понимаете, что означает переход на экономику военного времени. Я читал так называемые планы вашего института. Советовал тогда и еще более настоятельно советую теперь заставить всех ваших так называемых аналитиков еще раз прочитать учебники по экономике». Шея Оуэна под тугим официальным воротником начала стремительно багроветь, но тут в перепалку вмешалась Ашагури. «Сейчас не время состязаться в остроумии. Господин Оуэн прав. Лучше перестраховаться, чем пожинать плоды собственной беспечности». Она развернулась вместе с креслом к министру обороны и вперила в него тяжелый, выжидательный взгляд. «Что мы можем сделать прямо сейчас, господин Оуэн? Избиратели, разогретые средствами массовой информации, требуют от правительства действий. Неважно каких, главное – действий быстрых. Что мы можем позволить себе немедленно?» Оказалось, что ответ заготовлен у Оуэна заблаговременно. По крайней мере, он не колебался ни единой секунды. «Мы можем отправить в систему Каштуры 3 крейсера. Это все, что у нас сейчас есть под руками». «Здравая мысль, господин Оуэн. Этим мы покажем электорату нашу готовность действовать жестко и разведаем происходящее в системе Каштура. Как скоро они смогут вылететь?» «В течение суток, госпожа президент». Ашагури благосклонно склонила голову. «Хорошо, выполняйте. Теперь у меня вопрос к министру финансов. Что вы предлагаете на случай тотальной войны?»